От фигуры, в отличие от прошлого раза, потянуло опасностью, серьезной опасностью. Вдобавок вокруг тела ощущался магический фон. Перейдя на истинное зрение, Володя понял, что вокруг Корнева, поверх ауры, настоящее защитное поле. Такого он не видел, даже во время нападения, так что внутри проснулся интерес исследователя. «Итак», — сказал наставник, внимательно посмотрев на дуэлянтов после того, как они замерли посередине в метре друг от друга. Голос разлетелся по дуэльному комплексу. У судьи оказалась гарнитура с микрофоном, так что его слова услышали все, и зал тут же затих, а наставник продолжил. «Сегодня у нас состоится дуэль боевиров. Участники, корень и серп. Перед началом хочу предложить дуэлянтам примирение. Может, кто-то из вас хочет закончить дуэль до ее начала и извиниться?» «Нет», — с вызовом ответил Корнев. «Нет», — более спокойно ответил Володя. «Дуэль боевиров, без правил и ограничений, продолжается до приведения одного из них в бессознательное состояние или подачу сигнала о прекращении дуэли и объявления поражения. После сдачи противники обязаны прекратить бой. Если кто-то после сдачи продолжит атаковать, то данный факт будет расследоваться в индивидуальном порядке, комиссией пансионата. Дуэль на ваших рангах — смертельно опасная вещь, особенно, когда используются артефакты больше, чем у вас силы. Вопросы есть?» «Нет», — сказал Володя. «Нет», — усмехнулся его оппонент, внимательно рассматривая Володю. Кажется, он только что даже расслабился, и было отчего. По его мнению, против тех артефактов, которые присутствовали у него, у мечника не было и шансов. «Начали», — махнул перед ними рукой боевир и, сделав стремительный отскок назад, перебрался наверх, на трибуну. Тут же за ним поднялся защитный купол, который отрезал поединщиков от зрителей. Корнев не спешил начинать, а Володя не спешил убегать, продумывая дальнейший план. Не зная, что у противника за артефакты, он не знал, куда податься. Назад с целью увеличить расстояние или вперед, чтобы не отпускать своего противника ни на сантиметр. У него было несколько вариантов работы. «Чего не нападаешь?» — спросил Корнев довольно. «Страшно?» «Да нет», — сказал Володя. «Просто изучаю защиту. Никогда такого не видел, как называется». «Ха-ха-ха», — засмеялся парень. «Это алмазная броня, заклинание мастера, загнанное в артефакт. Ты не сможешь пробить такое». «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулся Володя, продумывая дальнейший ход. Мысль у него появилась, причем мысль дельная, нужно было только все правильно просчитать, а пока нужно было немного отвлечь противника. «Это активная защита или пассивная?» «Пассивная», — ответил парень, снисходительно и прям расцвел. Ему хотелось покуражиться, поднять свой статус, а Володя сам себя закапывал. «Пока мы не начали, можно попробовать?» — спросил Володя на всякий случай. «Валяй», — ответил парень, уже откровенно хохоча. А Володя реально попробовал защиту пальцем, а она отреагировала появлением воздушной сферы в месте, где он попробовал ее пальцем. «Понятно», — ответил он, отходя на несколько шагов назад. Про такое заклинание он знал, как и знал, что артефакт зачастую более слаб, чем заклинание мага. Поэтому он был уверен, что сможет его пробить. Оставалось только заставить парня разрядить жезлы сразу, чтобы не ковырять защиту под ответным огнем и немного запудрить мозги. «У тебя относительно обычная защита, к тому же она держит не все виды атак». «Что?» — возмутился парень. «Ты и вправду приехал из какой-то глухомани, раз не знаешь, что это за защита?» «Дмитрия Сильного знаешь?» — спросил Володя, игнорируя вопросы и задавая свой, а потом доставая меч из-за спины и напитал его энергией. «Не знаю», — ответил парень, тоже начавший скапливать свои силы, что отчетливо было видно в истинном зрении. «Ну вот, и кто из нас деревня?» — спросил Володя, начав кончиком меча выводить на песке символы и фигуры. «Он ведь подробно описал атаку, которая пробьет твою защиту с одного раза. Нет такой атаки», — засмеялся парень. «Ее никто не знает». «Все ее знают», — ответил Володя. «Она была описана в хрониках героев-магов, потому что у твоей защиты есть главный недостаток». «И какой?» «Человек», — воскликнул Володя и отпрыгнул назад на десяток метров и принялся чертить новую фигуру. А Корнев, который заинтересовался странным поведением противника совершенно безбоязненно, подошел ближе и принялся всматриваться в надпись, когда неожиданно для него Володя активировал ритуал. Слабый и никчемный, который не мог причинить защите никакого вреда, но противнику этого было достаточно. Начало действия произошло ровно тогда, когда Володя закончил второй малый ритуал, и из мягко засветившихся письмен на песке стали появляться густые клубы тумана. Яркая вспышка ослепила даже Володю, который успел прикрыть глаза, а следом оказавшись в тумане, он применил отвод глаз и мощным прыжком перелетел на сторону противника и вовремя. Тот, схлопотав удар по глазам, сначала отпрыгнул в сторону, зажимая глаза, а потом навел жезлы, где еще несколько секунд назад видел Володю и в буквальном смысле залил площадку огнем. Из жезлов, что были у него в руках, вылетали натуральные волны огня, а секунд через 10 он понял, что Володя может оказаться у него за спиной, и перенаправил смазанный удар назад. Только было уже поздно, все, что Володя хотел, он выполнил, создав еще один малый ритуал и напустив тумана. Потому что часть своих способностей нужно было прятать не только от противника, но и от зрителей и камер. Очень уж они тут все записывать любят. Этот Атарин заставил его поработать над подобными ритуалами. Три комбинации для защиты. Мина, вспышка и туман. Это произошло после того, как под сферой оказался князь-демон. Тогда Володе пришлось изрядно напрячься. И у деда и у Татарина начался просто понос из идей, которые они желали, чтобы Володя попробовал. В идеале Володя должен был перенести данные ритуалы на металл или деревянные бруски, но задумка так и осталась нереализуемой, не хватало фундаментальных знаний в этой области. Материал не выдерживал нагрузки, только сам ритуал с задержкой до минуты. Тем не менее сила ритуалов была хорошая и, как показала практика, даже такой ограниченный ритуал при наличии прямых рук и работающих мозгов идет в ход. Отменив отвод глаз, Володя пристроился в 20 метрах справа от противника и, материализовав метательный нож из обычной стали, напитал силой на треть от максимальной и отправил его в противника так, чтобы удар пришел со стороны груди. Удар был хорош, от взрыва нож отлетел куда-то в сторону, а Корнев сосредоточил свою атаку на том направлении, откуда, по его мнению, был нанесен удар, а потом через мгновение нанес удар аурой. Толчок во все стороны не принес никакого результата. Хотя, если бы мечник подошел вплотную, ему бы не поздоровалось. Хотя немного запудрить мозги противника получилось. Корнев так думал, что бросок метательного ножа произошел с целью попробовать подобраться вплотную, на что Володя усмехнулся и повторил свой бросок еще раз. От атак Корнева он успевал уйти в сторону. Все-таки в реакции он выигрывал и успевал на шаг быть впереди. На четвертый бросок Корнев что-то увидел и среагировал на движение, а Володя решил сделать еще одну психологическую атаку. Все-таки его жезлы точно делал мастер-артефактор. Пламя летит в разные стороны. Подготовив ритуал за спиной противника, он промелькнул в стороне от него, а когда тот заметил и атаковал, специально попал под атаку, отчего громко закричал и прыгнул в сторону подготовленного ритуала. Естественно, Корнев перевел взгляд за ним и максимально сосредоточился, смотря во все глаза на присевшего на землю мечника. В следующий момент произошла еще одна вспышка, и он страшно закричал, а Володя вновь пристроился в стороне от противника. «А-а, тварь, дерись, как мужчина, как мечник!» — кричал он, пуская во все стороны огонь, чтобы хоть как-то задеть Володю, отчего Володе даже стало смешно. Приблизившись на пяток метров, он громко сказал: «Честно, это как ты, с артефактами». После пришлось судорожно отпрыгивать назад и в сторону. Психологический удар достиг цели. Еще секунд 10 корень заливал арену огнем, да так, что песок вокруг него накалился до красна и даже начал образовывать стеклянную крошку, которая даже несмотря на шум пламени хрустела достаточно громко, но это было уже не так важно. Его противник почти разом разрядил свои жезлы и опустил руки. Он стоял на полусогнутых ногах и щурился в сторону Володи. Под конец он стал что-то видеть, но было поздно. Что можно сделать, если в твоих руках безделушки? Призвав из артефакта мечи из демонической бронзы, Володя максимально напитал их энергией, а потом отправил скрещенный удар в сторону противника. Как и жезлы, защитный артефакт с алмазной броней оказался выполнен на уровне. Защита, как проявилась, встречая удар, так и мгновенно потухла. Десяток дистанционных ударов защита выдержала, только Корнев под ней стоял, шатаясь, но Володя не только хотел вскрыть защиту, он еще и тестировал клинки. Оружие было потрясное, легкое и смертоносное, даже то удлинение лезвия, которое ему визуально так не нравилось, пришлось парню не по душе, оно словно рассекало воздух. Поэтому Володя приблизился и начал наносить удары уже вблизи прямо по защите. По факту это оказалось использование второго тренировочного комплекса, по неподвижно стоящему противнику. Защита не вспыхивала, а постоянно горела, принимая на себя удары. У Володи даже получилось сдвинуть Корнева с места, но защита стояла и даже намека на трещинку или уменьшение сияния защиты не было. Поэтому он отскочил назад и присел на землю оценить самого противника. А тот, к сожалению, был относительно спокоен, и даже лицо больше не выражало страх. «Ну что устал?» – злобно сказал он. «Ты подловил меня и был неплох, но я же говорил, эту защиту тебе не пробить. Ты раньше потратишь всю энергию, чем у тебя получится достичь своей цели. И что, я совсем не уменьшил объем энергии?» – спросил Володя. «Не более 10%, – нагло соврал парень. Вид у него был уверенный, но Володя понял, что он не договаривает. Можно было расковырять защиту постоянными атаками, но вдруг захотелось проверить теорию наставника, услышанную на занятии. Если защита снизу должна быть слабее, то можно попробовать ее пробить. Сильнейший рывок в сторону противника и таранный удар с двух ног в район груди ни к чему не привел. Точнее, не привел к желаемому Володе результату. Защита гасила инерцию, пусть не полностью, но гасила. Корнев просто отошел на несколько шагов назад. «Ха-ха-ха!» – засмеялся противник, но с места не сдвинулся. А Володя решил попробовать перевернуть его по-другому. Подскочив, он вновь стал выполнять второй комплекс, но на середине прекратил, начав наносить удары только одной рукой вдоль защиты, скрывая свои действия, а второй принялся наносить символы нового малого ритуала. К сожалению, у Корнева уже наверняка выработалась неприязнь к странным символам на песке, а сдвинуть его тяжело, пришлось работать так, отвлекая внимание. Если защита такая совершенная, то она должна будет выдержать мину и подбросить тело вверх и опрокинуть его. Это было сложно. Действие, которое Володя проводил в течение 20 секунд, заняло 2 минуты. То одно не получалось, то второе, он 3 раза начинал заново, зато силы в ритуал не пожалел, а потом с двух рук ударил в спину, с трудом сдвигая противника в сторону мины. А тот просто развернулся назад и, как оказалось, стоял неподвижно не просто так. Он ждал, пока Володя выдохнется, и заряжал своей маной один из жезлов для контратаки. Поняв, что его раскрыли, только успел навести его на Володю, как земля под ним вспучилась, выбросив на 1,5 метра вверх. Смотреть на его удивленное лицо было приятно, как и нанести удар ногой, опрокидывая мечника. Плашмя упав на бок, он попытался встать, изменяя характеристики защитного поля, но горящий красным клинок с пугающей легкостью рассек защиту со стороны ног, и алмазная броня, треснув, лопнула. А Володя слегка приставил острие меча к горлу, пустив кровь. «Ну что?» – спросил Володя. «Сдаешься?» «Сдаюсь», – хрипло произнес Корнев, а после этого защита зрителей упала, и его слуха достигли крики восторженных людей. «Победил, серп», – громко сказал наставник, оказавшись рядом с ними и пальцами указав на лезвие у горла Корнева, призывая убрать. Володя убрал меч и с удивлением заметил, как правая нога стоит на левой руке Корнева, которая до сих пор сжимает жезл. Отойдя в сторону, Володя принялся восстанавливать дыхание. Пусть он не потратил и половину резерва, но морально было сложно. Через несколько секунд дыхание выровнялось, а на лицо вылезла улыбка. Он только что стал сказочно богат, но в бочке меда, как правило, есть ложка дегтя. «Господин», — отвлек его голос блондинки, которая звала Георгия проводить занятия. «Меня зовут Фиалка. Я состою в группе мечников-магов. Прошу, научите применению заклинательных формул. Зы. Если есть ошибки, кидайте в сообщение. Спасибо». Глава 11. «Нет, нет, нет, нет, нет», — громко говорил Володя, едва проходя вдоль длинной шеренги мечников-магов, которые выводили на песке причудливый малый ритуал для создания тумана. Они уже выполнили его примерно наполовину, но раз Володя пришел сделать объявление, то решил остановить ошибающихся, чтобы они попробовали еще раз. «Есть!» — внезапно воскликнула девушка с дальнего конца поля, и у нее действительно из ритуальной фигуры стал подниматься туман. Естественно, ни о каком продолжении занятий не могло быть и речи. Все тут же бросили свои недоделанные ритуалы и поспешили ближе, чтобы посмотреть, что у нее получилось. «Молодец, Варя!» — громко сказал Володя. Это была та самая девушка, которая даже не позволила ему удалиться с дуэльной площадки и так приставала с целью ученичества. «Да, молодец», — тут же заговорили все присутствующие, поддерживая девушку. Кто-то даже похлопал ее по спине, и все словно на чудо смотрели на выпускающийся дым. Силы она вложила немного, всего 30 секунд понадобилось ритуалу, чтобы перестать производить испарения, которые превращались в туман. Линии погасли и явили всем присутствующим возможность увидеть то произведение искусства, которое сделала девушка. Присмотревшись, Володя только и смог, что удивиться тому, с какими ошибками был выполнен ритуал, и тем не менее он сработал. Пусть в нем и нет педагогической жилки, но Володя все же придумал рабочую схему, по которой у них может что-то получиться. А ведь начиналось все совершенно не так, вопреки ожиданиям Вики. После окончания дуэли Володя не поспешил в гильдию, и не посчитал нужным сразу звать ее в ресторан отмечать победу, как ей предлагали в таких случаях многие. Нет, после того, как по остаткам ауры он отыскал пропавшие метательные ножи, парень поспешил в библиотеку, нужно было проверить только появившиеся мысли. Варвара Симонова со странным для Володи прозвищем «Тетрадка» была миловидной блондинкой, но в придачу к этому очень и очень настойчивой. На все слова о том, что он не занимает никакого поста ни в пансионате, ни в гильдии, она никак не реагировала, только называла господином, кланялась и буквально просила, хотя скорее умоляла взять ее в ученицы, и повторяла, что она готова на все, чтобы научиться делать так. Вика, стоящая рядом с довольной улыбкой, никак не реагировала на возникшие недоразумения, а скорее наслаждалась ситуацией. Она откровенно радовалась, что корень не победил. Володя, как ни пытался перенаправить Варвару к самой Вике, как к помощнице главы, никакого результата не получил. Он знал, как себя вести, когда на тебя нападают, когда тебе угрожают, но в книгах не написано, что делать, когда красивая девушка начинает тебя умолять. В конце концов, он сдался, но не до конца, отправив девушку к Григорию, чтобы она обсудила этот вопрос с ним. Самостоятельно принимать такую ответственность он не стал, объявив, что обучать кого-то будет только с разрешения главы. Оказывается, девушке именно это и нужно было. Она довольная ускакала искать мага, а Володя поспешил откланяться, пока его не стал догонять кто-нибудь еще. К сожалению, в библиотеке он провел всего-то не более 3 часов, а потом их нашли. «Ну ты даешь!» – воскликнул Григорий, едва появился в читальном зале, а после развернулся к строгого вида библиотекарше и, подняв руки на недовольный взгляд, произнес: «Молчу, молчу, чего приперся?» – хмуро произнесла Вика. Она очень заинтересовалась теми малыми ритуалами, которые разработал Володя. Ничего подобного, как оказалось, она раньше не видела. А после того, как Володя сказал, что вообще изначально план был немного другой, решила узнать, какое именно и начало терроризировать парня, пытаясь узнать, как, по его собственному мнению, мечник мог бы избежать в таком случае поражения. Потому что, как она призналась, сама бы проиграла. Как минимум, потому что все зрители, которые смотрели за поединком, закричали от боли в глазах, когда Володя использовал вспышку. Так что почти 3 часа она читала литературу по ритуалам и задавала интересующие ее вопросы, а Володя пытался рассчитать другую формулу ритуала. В следующий раз, при проведении дуэли, тактика со вспышкой вряд ли будет успешна. Тот же Корнев обязательно будет в тактических очках. Так что Володя просто на всякий случай озаботился расчетом 2-го варианта для проведения дуэли и на всякий случай доводил его до конца. Смысл заключался в том, чтобы заключить мага в удерживающем ритуале, который не позволит ему выйти за контур. Это должен был круг, который ничего не выпускает, но пропускает внутрь. В процессе расчетов появился еще один проект ритуала, который позволял бы заключить мага в круг и начать высасывать из его артефактов энергию, как и в любом другом ритуале. К сожалению, ритуал так и остался проектом. Володя не смог разобраться, как руководить процессом так, чтобы энергию высосать энергию из магических артефактов и не убить находящегося внутри человека, а потом появился маг. «Я не приперся», — заявил маг, игнорируя неприветливый тон родственницы. «Меня направили. Я из-за вас весь пансионат оббежал». «Хорошо», — 2/3 курсницы обсуждали дуэль и сказали, что ее победитель находится в библиотеке. «Кто тебя послал?» — спросил Володя, закрывая книгу. Он уже понимал, что гонять мага 3-го ранга могла только Антонина. Дед бы не спешил, он бы все вопросы оставил на вечер. «Меня направила глава и пожелала, чтобы мы все втроем направились в ее сторону», — довольно сказал он. Вернув книги, они направились вслед за магом, а около выхода из учебного корпуса уже стоял Верг. Пока они шли, Володю буквально прожигали глазами. Он слышал восторженные шепотки, и это у него было впервые. Даже когда он закончил учебную программу начальной школы, никто так не удивлялся, кроме нескольких учителей. Для других он был выскочкой. Здесь же начал чувствовать себя на порядок выше очень многих. «Так», — сказал Георгий, когда машина тронулась с места, — «расскажи, что ты такое устроил». «А что я устроил?» — пожал плечами Володя. «Просто победил в дуэли». «Победил в дуэли?» — воскликнул маг. «Ты просто порвал мечника с мастерскими артефактами. Сколько у него было тех артефактов?» — спросил Володя, отмахиваясь. «Он даже не мечник». «Так, пацан, с артефактами, да они сильные. Да, если бы он меня подловил, мог даже серьезно ранить, но я переиграл его чисто тактически, и он ничего не смог сделать, хотя сил было более чем». «Вот именно», — воскликнул маг, — «ты переиграл его чисто тактически, а меня атаковали все мечники-маги, говорят, хотим научиться так же, а я даже не понимаю, что ты там сделал, на видео вижу, что малый ритуал, но какой именно и как его наносить не знаю, а они, научи». «Да ничего особенного», — ответил парень, — «я же тебе говорил, что контроль можно поднять, изучая руны, ритуалы и магические конструкты. Не обязательно учить все заклинания и пытаться пробить ауру прямым применением маны. Нужно искать обходные пути. Вот мои обходные пути, это ритуалы». «Нет, ну я думал про это, конечно думал», — горячо начал парень, но Вика его перебила. «Гер, чего ты к нему пристал? Сейчас глава с ним поговорит. Те же самые вопросы будет задавать. Разве не так?» «Ой, отстань», — отмахнулся парень. «Ты ничего в этом не понимаешь. Это профессиональное. Так вот, я думал об этом, но у них за редким исключением никто про руны не знает, даже про зелья очень мало, а про ритуалы я вообще молчу. Где ты это прочитал?» «Нигде», — ответил Володя честно. «Это моя личная разработка. Попытка создать аналоги гранат. Взрывной, дымовой и светошумовой». «Подожди», — заявил маг. «Так, такие же разработки есть». «Я знаю, что есть», — раздраженно ответил Володя. «У меня ни книг, ни учителей не было. Я достаточно хорошо знал руны и стандартные ритуалы, а потом у меня появились несколько тетрадей и одна книга. Скомпилировав все это, я собирался создать гранаты, а в результате получились только относительно полезные малые ритуалы ограниченного действия». «А, о», — задумчиво проговорил парень. «То есть ты создал это сам? Сколько времени?» — спросил Володя. 14:40, ответил маг, взглянув на наручные часы. «Ладно», — сказал Володя. «А где север?» «Компаса у меня нет», — скорчил рожу Григорий. «Уел. Да и при чем тут это?» «Да при том, что меня учили по-другому», — медленно сказал Володя. «Магия — это прежде всего самоограничение, силы выполнять то, что не хочется. Я проводил ритуалы согласно книге ритуалов, клал дары магии и получал, не знаю, что-то получал взамен. Я варил самые простые зелья и каждый день наносил руны в тетрадь. Все это базовые вещи, которые должны быть освоены каждым до инициации. И я не понимаю, как так получилось, что я говорю тебе прописные истины, а ты этого не знаешь». «Да я сам не знаю», — удивился Георгий. «Нас этому не учили. Хотя бы, потому что после поступления, мы сразу стали учить руны старшего порядка, так как они более пластичны и сильны. С зельями тот же нюанс. Научись варить зелья на базовом уровне, а потом с помощью вливания энергии придали ей насыщенность». «А ритуалы?» — уточнил Володя, заинтересовавшись. «Ритуалы вообще изучались только теми, у кого был свой алтарь рода и родовые способности. Для всех остальных это теряет актуальность, потому что ритуал инициации мало того, что усиливает, так еще и позволяет творить магию силой мысли, а не с помощью закорючек на песке». «Все верно», — сказал Володя. «Я про это читал сегодня, но то, что я применил, это всего лишь возможности мага до инициации. Да я бы сам так не справился», — воскликнул Георгий. «Даже на своем ранге просто вряд ли пробил его защиту». «Что?» — удивился Володя. «Не ослепил бы противника?» «Не ну, ослепил, наверное», — задумчиво сказал маг. «Я как-то прикидывал свою тактику против этого Корнева. Я бы его просто землей закидал, создав целый лабиринт вокруг. Но у меня и сродство со стихией гораздо выше обычного. Ты же проделал все гораздо, гораздо изящней». «Ну я тоже сильный боевер», — скромно улыбнулся Володя. А Вика на эти слова хмыкнула и сказала: «Ты такой же боевер, как я маг». «А ты маг?» — тут же шутливо спросил Володя. «Вика, не мешай», — ответил Георгий. «Короче, получается, что ты победил с помощью рун младшего порядка и ритуалов. Будем считать, что так», — ответил Володя. «Понятно», — протянул Григорий и задумался. Дальше до самого кабинета молчали. Молчали, пока ехали, молчали, пока входили в здание, только перед самым кабинетом они остановились, потому что их тормознула секретарша. «Григорий Павлович, проходите, остальных прошу подождать. Глава сказала, что сама вас вызовет». «Хорошо», — ответил Володя, пожав плечами и спокойно занял удобное кресло. Он не знал, о чем думал Георгий, но ему самому было о чем поразмышлять. Судя по всему, он случайно нашел оригинальный путь, который не был известен, или же скорее не так, скорее всего, он просто был не очень востребован. Маги с источником могли использовать магию гораздо проще и эффективней. Хотя, опять же, по идее, они могли просто использовать те же заклинания. Определенно и вспышка, и туман должна быть отлично повторима с помощью заклинаний. Дойти до конца своих размышлений ему не дали, так что выводов он не сделал. «Заходите», — неожиданно произнесла секретарша и открыла перед ним дверь. «Здравствуйте», — сказал Володя, немного поклонившись. Вика же, которая тоже вошла, просто кивнула вместо приветствия. «Здравствуй, Владимир», — глава гильдии даже встала, что свидетельствовало о большом уважении с ее стороны. «А может, она просто хочет тебя надуть», — внезапно просквозило у Володи в голове, и от этой мысли он поежился. Ему бы очень не хотелось становиться разменной монетой у этой женщины. Присев, руководствуясь указующим движением женщины, Володя приготовился слушать. «Прежде всего позволь поздравить тебя с блистательной победой», — сообщила глава, на что Володя естественно ответил: «Спасибо. Не скрою, меня очень поразила та скорость, с которой ты победил, как и то, как именно ты использовал ритуалы», — произнесла женщина задумчиво. «Два десятка небрежно выполненных движений, и ты решаешь проблему, которую до тебя никто не мог решить. Корень, благодаря артефактам, еще будучи ветераном, смог одолеть трех боевиров. Те были опытными бойцами, но это им не помогло. С тех пор с Корневым никто не соглашался на дуэль с артефактами, а ты не только вышел против него, но и смог одержать верх. Расскажешь, как это произошло?» «Да ничего особенного», — ответил Володя. «Собрав про него всю информацию, я принял решение сначала его ослепить, чтобы он не смог в меня прицельно стрелять, но он сам ошибся. От боли в глазах или от небольшого ума, он принялся атаковать, впустую тратя энергию в жезлах. По большому счету это все. Я просто переиграл его тактически и был более умел, чем любой другой боевик. Он явно не ожидал от меня подобных скоростей». «То есть ты специально подставился под его удар?» — спросила, словно зная ответ, женщина. «Я подумал, что это хорошая идея», — кивнул Володя. «Он как раз меня заметил, можно было его на этом подловить. Он попался на вспышку второй раз и начал тратить энергию еще активнее». «Хорошо», — кивнула женщина, задумавшись на секунду. «Мне нравится, как ты себя ведешь, как дерешься и как отвечаешь. Пусть тебе всего 14 лет, но ты старше и выдержаннее большинства 20-летних парней. Поэтому у меня к тебе предложение. На данный момент в гильдии мечников 43 мечника-мага. Группа этих мечников является самым слабым звеном гильдии. Да к 35-40 годам они догонят своих ровесников. Возможно, при правильном старании к 60 годам они перегонят ровесников. Но это когда еще будет. Реальная сила им нужна уже сейчас. Идти в группу мечников-магов никто не хочет. Я уже отчаялась понять, как их усилить. Даже подумывала десяток высокоранговых артефактов заказать, но внезапно увидела другой путь. Как ты смотришь на то, чтобы стать наставником?» «Наставником?» – опешил Володя. «Да какой я наставник? Я даже не прошел инициацию». Сказать, что он удивлен, это значит ничего не сказать. Только помимо удивления он был еще более обескуражен. Мысленно он уже представил, как проводит время в библиотеке, как изучает все те книги, которые там есть, как готовится к ритуалу инициации. И что самое главное, никто ему в этом не мешает. А сейчас наклевывается кое-что новое. «Это не важно», — ответила женщина. «Я сужу по поступкам, а не по инициации. По твоим знаниям, ты вполне потянешь. Мне пока многого не нужно». «Я...» — попытался было что-то сказать Володя, как был тут же перебит. «С мечниками-магами я работаю лично. Периодически направляю их, чтобы они не бросили обучение, и говорю, как это важно. У 6 человек есть даже мой номер, и сегодня они позвонили все. Они хотят, просто жаждут учиться. Как и еще 3, которые полностью отказались от учебы в данной группе. Поэтому для меня очень важно, чтобы ты дал свое согласие и принялся за учебу. Мои мечники увидели пример боя и хотят такому же научиться. Что скажешь?» «Что скажет дед?» — прямо спросил Володя. «Он заинтересован, чтобы я тебя использовала, так, как посчитаю нужным, за одним исключением», — усмехнулась женщина, глядя, как по мере ее слов, лицо парня вытягивается. «Он заинтересован в том, чтобы, сотрудничая, ты не продешевил, а я тебя не обманула». «Да, и он дал свое разрешение на то, чтобы переселить тебя на территорию пансионата в общежитии наставников». «Ладно», — проговорил Володя, собираясь с мыслями. «Григорий мне уже кое-что рассказал, поэтому послушай, что я тебе предлагаю», — уверенно начала женщина. «Григорий, старший наставник, ты, просто наставник, несмотря на это, в группе старший ты, он и еще один маг будут полностью соблюдать всю ту программу, которую ты предложишь. С завтрашнего дня я объявлю команду сбор для группы мечников-магов. Для них это будет что-то типа тренировочного сбора, с целью повысить свой уровень. Дальше. Ты учишь других, тебя учит Григорий, маг он, несмотря на молодость, опытный. Ко всем книгам у тебя полный доступ. Есть специальная секция книг, прочитав которые можно повысить вероятность успешного прохождения инициации. Ее ты тоже получишь. Более подробно он тебе все сам расскажет. Для вас открыт полный доступ ко всему, что у нас есть. Материалы, ингредиенты и деньги, на все, что ты посчитаешь нужным, будет тебе представлено. Полный карт-бланш. Согласен? Ох, Володя даже не нашел слов, чтобы хоть что-то сказать. У него тут же зароились тысячи мыслей в голове. Он даже не помнил, когда последний раз был в таком смятении. Вроде и работать не очень хочется, но те условия, которые ему сказали, тем не менее ответ прозвучал достаточно уверенно. «Если дед не против, то я сделаю все, что в моих силах». «Хорошо», — расслабленно откинулась на спинку женщина. «Задача у меня для тебя только одна — максимально быстро обучить группу тем малым ритуалам, которые ты использовал для победы над корнем». «Какие мысли?» «Мысли есть», — задумчиво проговорил Володя, устраиваясь поудобнее и одновременно смотря на своих спутников. «И Григорий, и Вика выглядели достаточно удивленно, похоже, слова главы были для них неожиданными, но раз они не возражали и никак не комментировали, то это значит, что женщина держит их в кулаке, что в принципе неудивительно, раз уж гильдия с таким успехом развивается, значит, у нее помимо личной силы большие организаторские способности, и лучше не проверять на себе ее недовольство, а вскрыть проблемные вопросы сейчас, а не обещать несбыточное». «Есть проблемы», — сказал Володя задумчиво. «То, что я делал, это результат длительной работы. Я изучал руны, зельеварение и ритуалы каждый день на протяжении долгого периода. А как я понял, этой начальной подготовки ни у кого нет, и чтобы она появилась, потребуется длительный период. Мы можем и не успеть в 30-дневный срок. Сколько рун нужно выучить, чтобы получилось провести эти ритуалы?» — спросила женщина, немного помолчав. 12, ответил Володя, почти не задумываясь. «Вот тебе и ответ», — сказала женщина. «Не нужно учить их всему, что ты знаешь. Сосредоточься на главном, чтобы они могли провести ритуал. Все остальное отрабатывай вторично». «Понял», — с уважением посмотрел Володя на женщину. Она смогла посмотреть в самую суть и сделать правильные выводы. В голове сразу появилось несколько мыслей, как это провернуть. Должно получиться. Но сразу следующий вопрос. Для отработки вторичных навыков необходимо проводить ритуалы. Это обязательно. Раньше я проводил ритуалы сам, в месте, которое выбрал сам. Нужно или 43 площадки для проведения ритуалов, либо использовать что-то наподобие рунного зала любой из школ магии. Зал, благодаря артефактам, рассчитан на учеников, но это дорого. «Гриша, ты вроде как говорил что-то про такую книгу», — перебила Володю женщина. «Да», — ответил он, — «от Куликов досталось». «Отлично», — вновь перебила его женщина и обратилась к Володе. «У Гриши есть книга почему-то такому. Ритуальный зал в пансионате есть, делайте с ним, что захотите. Материалы со склада в вашем распоряжении в неограниченном количестве. Работайте сами, что сделаете, то и получится». «Так это же высшая ма», — начал было говорить Григорий, но глава гильдии его перебила. «У тебя есть специалист по ритуалам, ты и знания, как-нибудь справитесь. Я все равно в магии не разбираюсь, но мне и не нужно для того, чтобы это сдвинулось с места, ты закончил академию». «Вопросы, все понятно», — ответил Володя. «Так, стоп», — женщина подумала и перевела взгляд на Вику. «Сдашь все дела своему заместителю, переходишь в подчинение к серпу. Будешь работать в качестве проводника моей воли. Если кто-то начнет ему палки в колеса ставить, будешь этих умников направлять ко мне». «Вопросы? Нет», — ответила девушка быстро, — «а все потому, что женщина спросила так, что было понятно, возмущения и сопротивления не потерпит. «Отлично», — сказала глава гильдии. «Больше я вас не задерживаю». Воспоминания промелькнули в голове Володи буквально за секунду, и он довольно улыбнулся. Результат наконец-то появился. Раз получилось у одной, то получится и у всех остальных. Все же то, что получилось у Варии, это победа. Какая бы маленькая она ни была, они добивались этого 10 дней. 10 дней пахали как проклятые, чтобы получить хоть какой-то выхлоп. Потому что причины были. Все оказалось еще хуже, чем Володя себе представлял. Начать следовало с того, что руны младшего порядка до этого учили едва ли четверть от всей группы. Да и те помнили только по три простейшие руны, прекратив изучение остального. С зельями лучше. Зелья варили все, но варили настолько плохо, что из положительного только знание рецепта. Силы внутри на минимум только потому, что все ориентировались на боевую магию и развитие стихии. А ведь именно зельеварение учит не только держать концентрацию длительное время, считая все помешивания, но и дозированно через свою руку подавать в зелье магию. Ритуалы вообще никто не проводил, и базы даже простейшей не имел никто. А ведь ритуал всегда должен смотреть на север, и его никто не чувствовал, как и не мог нарисовать круг или разбить его на три равных доли. Спасало только одно – горящие глаза учеников. Каждый раз, когда у Володи получалось использовать ритуал, это служило отличной мотивацией для всех остальных, и он наконец-то нащупал ту тропку, с помощью которой у него получится провести всех остальных. Изучение рун практически не давало результата, как и ритуалов, к слову, но кое-что они с Гришей сделали. Для начала подготовили на каждого из учеников чертилку, обработанную бедренную кость демонического воина, на которую нанесли сеточку из рун. В результате даже слабый маг, держа ее в руке, оставлял на кончике равномерный след силы. Для определения севера использовали компаса, а для того, чтобы ритуал получился, он разбил его не на руны, а просто на последовательность действий. Ритуал разбили на линии, которые пронумеровали, а ученики должны были их нанести, как говорится, по номерам. Нужно было только следить за теми линиями, которые были нарисованы жирно. В эти линии подавали больше энергии. Проверка на нескольких магах, которые до этого в глаза не видели ритуал, позволила убедиться, что все работает. «Итак, слушаем меня», — привлек Володя к себе внимание, а потом, когда все посмотрели, продолжил. «Как вы все видели, все реально, поэтому сегодня работаем до ужина, завтра отдых, магией завтра не занимаемся. Вопросы есть?» «Нет», — ответил Володя ровесник, с позывным «Крапива», который с серьезным видом убрал свой кривой чертеж и, сверившись с севером, начал нанесение новых линий. «Наставник им сегодня не нужен, не тогда, когда у одной из них все получилось. Закончат сами, а у Володи сегодня другие планы. Именно сегодня они с Викой идут в ресторан. Ресторан-рандеву, какое-то относительно новое заведение в городе, в котором, как правило, зависают представители гильдии. Причем в ресторан его пригласила именно Вика. Какой-то особенной помощи она не оказывала, но всегда была рядом и была чем-то вроде ходячего справочника по пансионату. По крайней мере, отвечала, что и как принято делать в пансионате. В магии она была полной ноль, поэтому просто ходила хвостиком за Володей и Гришей, когда они пытались разобраться, как обустроить ритуальную комнату. И из трех человек первой сломалась именно она, предложив сделать отдых для всех троих, в том числе сказав о том, что готова закрыть долг и сходить с Володей в ресторан. Общежитие для наставников представляло собой десяток двухкомнатных квартир без кухни, потому что все питались в столовой, забивая холодильник только по необходимости. Володя быстро прошел внутрь, помылся и переоделся. Выглядел он на все сто. Синий костюм в крупную клетку и белая рубашка, как оказалось, очень ему шли. Посмотрев на себя со всех сторон и оставшись довольным, он неспешно пошел в сторону контрольно-пропускного пункта. Там уже должен был ждать лимузин, на котором он должен был забрать девушку. Спасибо Грише. Он подробно рассказал Володе, что и как нужно делать, чтобы не ударить в грязь лицом. А чтобы за это все заплатить, ему нужно было сказать спасибо Корневу. На него успело поставить удивительно много людей, именно поэтому Володе достался обратно заложенный жезл и 15 тысяч рублей. Достаточно много денег для любого человека. Одному этого хватит для того, чтобы прожить год, не работая и ни в чем себе сильно не отказывая. Пусть он узнал, что жезл потянул бы на вдвое большую сумму залога, но отнесся к этому спокойно, потому что знал, деньги он себе еще заработает. Ему пришлось выйти из машины, встречая Вику. Она выглядела просто потрясно. Черная кожаная юбка, черная почти прозрачная блузка из какого-то невесомого материала, стройные ножки на длинном каблуке и яркая деталь в виде красных губ и ногтей в тон. «Ты невероятна», — сказал Володя, помогая ей сесть внутрь. «Мы не виделись буквально несколько часов, а ты выглядишь столь прекрасно». «О», — девушка посмеялась, — «ты умеешь говорить комплименты?» «Это не комплимент», — грудным голосом произнес Володя. «Это правда». На эти слова девушка мило засмеялась, а он подумал, что начал испытывать какое-то невероятное чувство легкости внутри. Ему было приятно находиться в машине с этой девушкой. Его нос вдыхал мягкий аромат ее духов, а глаза буквально любовались ею. Дорога была недлинной, в городе все было близко, и тем не менее дороги они не заметили, а провели время в каком-то странном разговоре, который совершенно не отпечатался в голове у Володи. Он также открыл дверь и галантно помог ей выйти, подав ручку. В груди все сильнее загоралось пламя воодушевления, пока в определенный момент он не почувствовал угрозу и неприятный мужской голос не произнес: «Значит, слухи не врут, и ты выбрала этого сопляка, а не меня». Глава 12. Виктория Селиванова, ведьма. «Значит, слухи не врут, и ты выбрала этого сопляка, а не меня». Знакомый голос раздался в стороне от Виктории, и странный позитивный день подошел к концу. В душе поднялась буря недовольства и затаенной злобы. Это был человек, которого она избегала просто потому, что он был ей противен. Один из тех, из-за кого Вика так негативно относится к мужчинам. Еще 8 лет назад они неплохо общались. Она называла его не иначе, как дядя Игнат. Вика дружила с его сыном, которого знала с детства. Они не только жили по соседству, но и ходили в одну школу. И если к Ивану у нее не было претензий, парень был нормальный, то к его отцу отношение стало другое. После получения ранга на Вик, она как-то зашла к другу, который, как и отец, собирался стать осененным, для того, чтобы похвастаться, но вместо сына наткнулась на отца, который внезапно возжелал с ней переспать. Тогда она чудом сумела уйти. В тот день в гости зашла не она одна. Сначала он караулил ее в тех местах, в которых она только могла появиться, потом предлагал на ней жениться, даже один раз чуть не похитил. Если бы не бабушка, то Витязь осененный мог бы и добиться своего. Сильнейшая предрасположенность к стихии воздуха, как и у всего его рода, позволили в рекордный срок добиться высот, а приличный для любого мага резерв позволял выполнять сложнейшие техники даже на уровне богатыря, что сделало его главой гильдии осененных Остовска. Скосив взгляд на Владимира, девушка вздрогнула. Она, как и любой сильный мечник, могла анализировать ситуацию чуть ли не мгновенно. Увиденное ей не понравилось вдвойне. Она в буквальном смысле видела, как наполненные счастьем глаза парня затухали и как там медленно начинали разгораться крохотные бордовые огоньки. И только от одного внутри все похолодело. За прошедшее время она неплохо изучила парня. Сильный, уверенный в себе и жесткий. Очень жесткий. Со стороны этого не видно, но он не жалел себя и не жалел других. Настаивая на своем, он буквально проталкивал необходимые ему решения и достигал результата. Не зная, сколько ему лет, можно было смело обмануться. Помимо крепкого тела, у него был острый ум. Ни она, ни Гриша в задумку с мечниками-магами не верили. Все, кроме главы, считали это блажью, и всего лишь ожидали, когда и она махнет рукой на это направление. К тому же уже через 3 дня было ясно, что группа мечников-магов вообще не понимает, что и как делать, находясь на самом минимальном уровне. А сам парень на их фоне представлялся неким уникумом, который владеет навыками, недоступными никому другому. Это тоже не добавляло уверенности в результате. Однако, так или иначе, с грехом пополам система подготовки была построена и прошла апробацию. Знакомые маги, изучив схему, с легкостью воспроизводили показанный малый ритуал, хоть и находили его несколько громоздким и неудобным. Уже перед самым выходом из дому ей позвонила тетрадка и сообщила, что за сегодня туман получился у 6 мечников-магов. Значит, сработает и остальное, осталось только набить руку. К тому же парень мог не только научить других, но и сам мастерски применял магию, помимо ауры, а это значит, что определить, кто победит, было невозможно. Пусть Курвагин был признанным витязем, но у Володи было слишком много козырей в рукаве. По крайней мере, ей хотелось в это верить. Это могло бы быть отличной интригой, если бы подобное было продумано заранее, но все сводилось к тому, что встреча была случайна. К тому же Курвагин был заметно пьян. «Отвали, к Курвагин», — сказала Вика быстро, едва поняла, что миром их встреча не кончится, после чего схватила парня под руку и буквально повисла на ней, для того чтобы через секунду потянуть на себя и милым голосом сказать: «Вовчик, пойдем в ресторан, нечего на всяких идиотов обращать внимание». Вике пришлось напрячь все свое обаяние и навыки суккубы, чтобы надавить на парня и заставить его сделать шаг в сторону входа. И это получилось, она смогла отбить интерес у одного и отвести второго от неприятного разговора или даже дуэли. Уже оказавшись внутри, Володя как-то по-звериному встряхнулся и перевел взгляд рассеянных глаз на нее. «Не делай так никогда», — неожиданно сказал он. «Что делать?» — удивленно спросила девушка. Изо всех сил она старалась показать, что совершенно ни при чем, и все, что только что произошло, не более чем случайность. Последствия могли оказаться еще хуже. В мире мечников за такое могли начать драку, невзирая на пол и возраст. Применение навыка, даже такого неизученного, это словно оголить оружие в общественном месте. Не только плохой тон, но и приглашение к драке. «Ладно, проехали», — ответил Володя. Он бросил косой взгляд в сторону двери, но осененного нигде не было видно. Поэтому парень расслабился, вновь встряхнул головой как собака, сбрасывая напряжение, и повел девушку вперед. Он уверенно подвел ее к столику, отодвинул стул и помог присесть. Его движения были столь уверены, что если бы она не знала всю его историю, то решила бы, что он имеет родовое образование и длинную череду предков. Остальные тоже соблюдали этикет, но только знающие люди могли оценить вальяжность и непринужденность движений. Сама Вика также прошла такое обучение, положение бабушки вынуждало, чтобы внучка была подготовлена во всех аспектах. Несмотря на то, что бабушка сама не очень любила этикеты и всевозможные расшаркивания, она тем не менее отправила внучку в элитную школу, в которой научили не только снобизму, но и умению ценить правила хорошего тона. «Что будете заказывать?» Неожиданно рядом появился официант. Находясь в своих мыслях, Вика едва не пропустила его появление. Взяв меню, она оценила его наполнение и выбрала бифштекс. Володя же, словно подтверждая недавние мысли девушки о своей хорошей наследственности, заказал не только бифштекс, но и несколько салатов, мясную нарезку и бутылку шампанского. «Ты всегда столь уверен на свиданиях?» — неожиданно даже для самой себя спросила девушка. «А это свидание?» — изогнул правую бровь Володя. «Раз корень звал меня на свидание, значит, выиграв пари, ты сам позвал свидание», — не растерялась Вика, сыграв словами. «Ты первая девушка, которую я пригласил на свидание», — довольно хмыкнул Володя. «Раньше меня как-то меньше интересовал противоположный пол. Я рано стал мечником, а для того, чтобы максимально развить навыки и слиться с сущностью, мне приходилось постоянно тренироваться». Легкий разговор на непринужденные темы вновь заставил парня расслабиться и забыть инцидент на входе. Он уже не смотрел волком по сторонам, а спокойно сидел на своем месте и вновь стал погружаться в странную негу беспричинного счастья. Им принесли шампанское и закуски. Пара, чокнувшись, сделала по маленькому глотку. «КХМ», — прочистил горло Володя, немного выпучив глаза. «Как это вообще можно пить? Я думал, будет вкусно». «Оно и вкусно», — усмехнулась в ответ девушка. «Просто попробуй выпить еще чуть-чуть. У нас, мечников, ускоренный метаболизм. Плюс у каждого, так или иначе, природная защита от ядов. Именно поэтому для нас алкоголь не более чем горькая водичка. Вино и некоторое шампанское хотя бы можно употреблять. Оно приятное на вкус и имеет мягкие пузырьки, а в случае нужды напиваются спиртом». «Ну ладно», — произнес Володя задумчиво и попробовал еще раз. Второй раз получился получше, но тема для разговора оказалась потеряна. Парень немного смутился, о таких спонтанных лекциях он попросил сам, чтобы лучше понимать ситуацию и местные нюансы поведения людей. Иногда то, что для них было понятно, для него было достаточно сложно. И хотя короткие лекции были интересны, одновременно с этим он чувствовал себя все тем же сельским мальчишкой. Девушка для того, чтобы загладить неловкое молчание, спросила: «А что ты будешь делать с выигранными деньгами?» «Уже придумал?» «Не знаю», — задумчиво ответил Володя. «У меня слишком мало информации, куда я могу их вложить. Думаю, что я оставлю их для обучения в академии. Считаю, там мне понадобятся деньги». «Ты уверен, что попадешь в академию?» — спросила девушка, бросив на него короткий взгляд. «А ты не хотел бы обучаться в нашей гильдии магов?» «В гильдии?» — засмеялся Володя, расслабляясь Эта тема была для него понятна. «В гильдии точно не хочу». «Но почему?» – перебила его девушка. «Наша гильдия магов входит в тройку сильнейших среди городов-крепостей. Это отличные возможности для покачивания боевых навыков. Если энергия в ауре начнет заканчиваться, врага всегда можно добить магией. В среднем, мечники-маги после 70 лет сильнее своих ровесников. Так что обучение в гильдии очень тебе поможет, если вдруг ты захочешь расти дальше и побеждать сильных демонов. Не настолько уж и поможет», — усмехнулся Володя в ответ. «С девушкой он был категорически не согласен. То, что ты мне говоришь, есть не что иное, как самообман. Я уже имел честь оценить работу гильдейских магов на ниве обучения. Может быть, в боевке они и сильны, но также слабы во всем остальном. Для повышения уровня подготовки мечников-магов они предложили самый худший из вариантов. Хотя, могли просто дать базу, которая могла существенно поднять контроль. Как ты сама убедилась, это было не так сложно. Но у тебя же есть база», — удивилась девушка. «Ты уже на голову сильнее всех тех, кто будет поступать в академию. Уверена, боевые заклинания пойдут у тебя куда быстрее, чем у всех остальных. Может, тебе это не нужно?» «Нужно», — ответил Володя. «Насколько сильнее я, мечников-магов, настолько сильнее маг, выпускник академии, нынешнего меня. Тем более, что у меня уже сложилась определенная картина мира, в которой источник, созидание, аура, разрушение. Навыки мечников гораздо больше подходят для уничтожения противника, нежели магия. Зато магия гораздо более универсальна и предназначена для решения широкого спектра задач. Именно поэтому я и хочу ее изучить в академии». Дальше им стало не до разговоров, принесли сразу два огромных куска мяса с картошкой. Мясо было нежным, сочным и, что самое главное, его было много. Отлично прожаренное, оно было восхитительно. Судя по довольному хмыку Володи, ему тоже было вкусно. Приятные краски дня вновь стали возвращаться к паре, и именно в этот момент вернулся Курвагин. «Мы не договорили», — холодно сказал мужчина, оказавшись рядом. «Что это только что было? У меня к тебе появились вопросы». «Благо у меня к тебе нет вопросов», — подняв голову, сказала Вика. «Ты не видишь, я занята. Этот сопляк не может быть мне противником», — жестко сказал мужчина. «Ты вообще понимаешь, с кем меня сравниваешь? С каким-то мальчишкой. Хотя бы кого-то постарше выбрала. Только какой-то сопляк сидит с ней в ресторане, а кто-то самым постыдным образом мешает», — максимально спокойным голосом ответил Володя. «Нужно уметь принимать поражение, даже если тебя отшила девушка. Откровенно говоря, он уже видел, к чему все идет». После встречи на крыльце, мужчина не только смог взять себя в руки, но и придумать план, как вызвать Володю на дуэль. Это показное недовольство, подставление спины и продемонстрированное пренебрежение только усиливали данное впечатление. Сам он вызвать Володю не собирался, а вот стать вызванным легко. В приличном обществе так себя не ведут, особенно в публичном месте. А ресторан был не только публичным местом, но в нем находилось множество людей, которые прямо сейчас с интересом наблюдали за бесплатным представлением. «Владимир», — только и успела сказать девушка, как Володя ее перебил. «Не стоит, он пришел сюда именно за мной. Пока я каждому второму рога не обломаю и хвост не оторву, меня не будут воспринимать всерьез. Слышишь, сопляк?» Неожиданно рядом раздался мощный бас. Скосив взгляд, Володя увидел уже однажды видимого им осененного. Это Бутрим, не глава рода, а его внук, которого явно возмутила фраза парня. «Это наш глава. Если ты сейчас же не заберешь свои слова обратно, я вызову тебя на дуэль и сам заставлю извиниться, Бутер», — грозно сказал мужчина, повернув голову. Только что какой бы план он ни выстраивал, тот пошел наперекосяк, а сидящие с Бутримом осененные, судя по знакам, второго ранга, отвели взгляды. «Да отвалите от нас», — жестко сказала Вика. Ее глаза полыхнули алым огоньком жажды крови, которая обозначила угрозу. «Не с тобой говорю», — жестко сказал Курвагин. «Эй», — мгновенно возмутился Бутрим, и после того, как девушка встала, тоже попытался встать, но был остановлен Володей. Все настолько превратилось в фарс, что он уже не мог сдержаться от того, что ему так откровенно мешают и провоцируют. Он, незнамо за сколько лет, получил кучу новых положительных впечатлений, о которые только что опять вытерли ноги. Этого он стерпеть не мог. Ему казалось, что он уже давно растворил в себе сущность демона. Считал, что изучил все нюансы и познал всю ненависть иномирных тварей, но, как оказалось, частичка демона не ушла, не растворилась, а затаилась в глубине и сейчас, получая ярость от Володи, разрасталась. Его удар, убийственным намерением, буквально заморозил окружающих, не позволив среагировать на последующие действия. В следующий момент, он совершенно нетехнично, нанес удар главному осененному. Желание перевести моральное неудовлетворение в физическую активность превзошло самоконтроль. Оставаясь на месте, Володя просто перенес весь тело вперед и с широким замахом, нацелился на ухо. Глава определенно не был слабаком, несмотря на эффект неожиданности он все равно отбил удар, даже не двигаясь с места. Володина рука за секунду до столкновения наткнулась на невидимую преграду. Это не была защита магов. Это было нечто похожее на ауру мечников, но ею не являющийся. Разошедшийся по защите удар словно бы сбил оцепенение из главы. Следующий удар он встретил поворотом головы и довольной ухмылкой. Защита и в этот раз сработала на отлично, он даже не шелохнулся. Вот и все, ты оскорбил меня, напав первым. Я вызываю тебя на дуэль, только на том основании, что ты не умеешь держать себя в руках. Гневно сказала девушка, переводя разочарованный взгляд с Володи на Курвагина. Ты что, не понимаешь, что тебе этого не простят? Очень хорошо, сказал мужчина довольно. Слишком много власти стало у мечников. Жнец вернулся, и вы стали считать, что выше остальных. Нужно ставить вас на место. А ты, посмотрела Вика на Вову. А мне нужно, как я и сказал, кое-кому голову отбить. Зло ответил Володя. Может быть так, от меня на некоторое время отстанут. Где и когда? Обратился мужчина к Володе, перебивая. Ты, проговорил Бутрим, сбрасывая оцепенение с тела.